Безансонский епископ, человек с умом закаленным, но не задавленным длительными испытаниями эмиграции, имел уже более 75 лет и чрезвычайно мало беспокоился о том, что случится через 10 лет. «Что это за семинарист с таким умным взглядом, которого я как будто видел?» — проходя, спросил епископ. «Разве они не обязаны теперь уже спать, согласно установленным мною правилам?» «Ну, этот совсем не расположен спать, клянусь вам, монсеньор. И кроме того, он принес важную новость — просьбу об отставке единственного остававшегося в вашей епархии инсиниста. Этот ужаснейший аббат Пирар понял, наконец, чего от него давно хотят». «Ну вот», — сказал епископ, смеясь, — «вам не удастся заменить его достойным человеком. А чтобы показать вам его настоящую цену, я приглашу его завтра к обеду». Старший викарий хотел было вставить несколько словечек насчет выбора преемника, но прилад, не расположенный к деловым разговорам, перебил его. «Раньше, чем позволим прийти другому, узнаем немножко, почему уходит этот. Пошлите ко мне этого семинариста. Устами детей глаголит истина». Позвали Жульена. «Сейчас я окажусь между двумя инквизиторами», — подумал он. Никогда он не чувствовал в себе такой отваги. Когда он вошел, монсеньоры раздевали два лакея, одетые лучше самого господина Вально. Прежде чем перейти к господину Пирару, прилад счел нужным расспросить Жульена о его занятиях. Он коснулся слегка догмы и был поражен. Затем перешел к словесности, к Вергилию, Горацию, к Цицерону. «За этих писателей, — подумал Жульен, — я получил свой 198-й номер. Терять мне нечего. Попробую блеснуть». Это ему удалось. Прилад, сам прекрасный знаток литературы, был в восторге. За обедом у префекта одна молодая девушка с вполне заслуженной известностью прочла поэму о Магдалине. Епископу хотелось говорить о литературе, и он очень скоро забыл и аббата Пирара, и все свои дела, споря с семинаристом о том, богат или беден был Гораций. Он прочел наизусть несколько от, но иногда память изменяла ему, тогда Жульен со скромным видом цитировал всю оду целиком. Епископа поражало то, что Жульен не выходил из тона обычного разговора. Он произносил 20 или 30 латинских стихов, как если бы рассказывал о том, что происходит в семинарии. Они долго говорили о Вергилии, о Цицероне. Наконец прилад не смог удержаться, чтобы не похвалить юного семинариста. «Пройти курс учения лучше, чем вы, невозможно». «Монсеньор», — возразил Жульен, — «ваша семинария может представить вам 197 воспитанников, более достойных вашего высокого одобрения». «Это каким образом?» — спросил прилад, удивленный этой цифрой. «Я могу подтвердить официальным свидетельством то, что имел честь сказать вашему преосвященству. На годовом экзамене в семинарии, отвечая как раз по тем предметам, которые сейчас доставили мне похвалу вашего преосвященства, я получил номер 198. «А, это любимец аббата Пирара!» — воскликнул епископ, смеясь, и посмотрел на господина Дофрилера. «Этого надо было ожидать. Но это честная война, не правда ли, друг мой?» — обратился он к Жульену. «Ведь вас разбудили, чтобы послать сюда». «Да, монсеньор. Я выходил один из семинарий только раз в жизни, чтобы помочь аббату Шас Бернару убрать собор в день праздника тела Господня». «Прекрасно», — сказал епископ. «Значит, это вы показали столько мужества, поместив букеты из перьев на балдахин. Я каждый год смотрю на них с содроганием. Я всегда боюсь, чтобы они не стоили кому-нибудь жизни. Вы пойдете далеко, друг мой. Но я вовсе не хочу пресечь вашу блестящую карьеру, уморив вас с голоду». По приказанию епископа принесли бисквитов и бутылку Малаги. Жульен оказал им честь. но еще более аббат де Фрилер, знавший, что епископ любит смотреть, когда едят весело и с аппетитом. Прилад, все более и более довольный концом своего вечера, заговорил об истории церкви, но увидел, что Жульен ничего не понимает в этом вопросе, и перешел к нравственности Римской империи при императорах эпохи Константина. Конец язычества сопровождался тем же состоянием тревоги и сомнений, которое в XIX веке удручает печальные и тоскующие умы. Монсеньор заметил, что Жульен не знал даже имени Тацита. К удивлению прилата Жульен наивно ответил, что этого автора нет в семинарской библиотеке. «По правде сказать, я очень рад этому обстоятельству», — ответил прилат весело. «Вы выводите меня из затруднения. Вот уже 10 минут, как я измышляю средства отблагодарить вас за приятный вечер, доставленный мне вами, и притом столь неожиданно. Я не ожидал найти ученого в воспитаннике моей семинарии. Мне хочется подарить вам Тацита, хотя подарок этот не особенно каноничен». Прилат велел принести 8 томов, прекрасно переплетенных, и пожелал написать собственноручно на заглавном листе 1-го тома комплимент Жульену Сорелю по латыни. Он щеголял хорошим знанием латинского языка. В конце он сказал ему серьезным тоном, резко отличавшимся от остального разговора: «Если вы будете благоразумны, молодой человек, то со временем получите лучший приход в моей епархии, поблизости от моего епископского дворца, но для этого надо быть благоразумным». Било полночь, когда Жульен, нагруженный своими 8 томами, вышел от епископа в большом удивлении. Монсеньор не сказал ему ни слова об аббате Пирари. Особенно поразила Жульена крайняя вежливость епископа. Он и понятия не имел о такой внешней учтивости, соединенной со столь естественным достоинством. Контраст выступил особенно резко, когда он вновь увидел мрачного аббата Пирара, дожидавшегося его с нетерпением. «Что они тебе сказали?» — громко крикнул он ему, как только увидел его издали. Жульен несколько путался, передавая по латыни речи епископа. «Говорите по-французски и повторите в точности слова монсеньора, ничего не прибавляя и ничего не убавляя», — сказал экс-ректор семинарии своим резким тоном и не слишком учтиво. «Что за странный подарок от епископа молодому семинаристу?» — говорил он, перелистывая прекрасное издание Тацита, золотой обрез которого, казалось, внушал ему ужас. Било 2 часа, когда после подробного отчета он позволил своему любимому ученику удалиться. «Оставьте мне 1-й том вашего Тацита, тот, где написано приветствие монсеньора епископа», — сказал он ему. «После моего отъезда эта латинская строчка будет для вас в этом доме громоотводом, ибо для тебя, сын мой, преемник мой окажется свирепым львом, готовым растерзать тебя».